Всякий раз, когда она хотела завести меня, она раздевалась до трусов и брала в руки гитару. И я тут же бросался на нее, жадно втягивая ее запах. У каждого есть свой запах, и ее запах для меня самый любимый. Дело вкуса. Если мне не нравится запах какой-то девушки, это не означает, что он плох. Это означает просто, что она не для меня. А если он мне нравится так, что я схожу порой с ума, когда я один, и не могу ни на чем сосредоточиться, кроме попытки воссоздать его, значит, это действительно мое. Эта девушка создана для меня. Она окончила школу с отличием, а я даже аттестат зрелости не получил. Но ее отец утверждает, нравится мне это или не нравится, но ни с кем другим у тебя ничего не получится. Я знаю, что говорю. Я видел, как ты смотришь на него. Так он повторял с первого дня. Она сначала возражала, чего это вдруг, но в глубине души знала, что он прав. На пятый год я впервые положил голову ей на грудь. Я ей, а не она мне. Этим было решено все. Это означало, что и для меня мы вместе на всю жизнь. Я приходил на побывку, приникал к ней. Мы лежали, прильнув друг к другу целыми сутками, и я только старался увеличить площадь соприкосновения, площадь слияния наших тел. Я засыпал в обнимку с ней, удивляясь самому себе, как это я стал таким, что не делю кровать пополам, не провожу на ней мысленную черту посередине и не убегаю на свою половину через 6 секунд после того, как удовлетворю девушку, и она закроет глаза. Я уже практически не стеснялся ее, говорил почти без разбора, без фильтра, все, что приходило на ум. В четверг, ровно через неделю после смерти Зива, когда Лилах, обедавшая у родителей, вернулась и открыла дверь моей комнаты, я еще спал. Биттер, лежавший, свернувшись клубком у меня в ногах, бросился ей навстречу с радостным лаем и облизал с головы до ног. Они устроились вдвоем на моей кровати, она схватила меня за руку. Я проснулся и сообщил, что решил с ней расстаться. Так вдруг, ни с того ни с сего. Я был еще в полусне, мысли путались, я еще не продрал глаза, но хорошо знал, что делаю. Выбора не было. Я видел ее перед собой и понимал, что все кончено. Я приподнялся, потрепал ее по щеке, чмокнул, встал и пошел принимать душ. Она не заплакала, не подняла крик, даже странно. Когда я вышел из ванной, ее уже не было. Может, я ее очень обидел? А может, она осознала, какой я, в общем, придурок, насколько не подхожу ей, пентюх пентюхом, серый, некультурный и без будущего. И потому не стоит слишком напрягаться. Может быть. Ну и черт с ней. Во мне нет места для нее. Надо сосредоточиться на деле, которому я служу, а у нее в голове черти что. Ее занимает вопрос, какого цвета просто не выбрать. Она может подолгу раздумывать, где повесить картинку. Часами раскладывает вещи на зимние и летние, требует от меня высказать мнение по поводу ее колготок, какие надевать, а какие уже надоели, или помочь ей выбрать пирожное в холодильнике, какое вкуснее, а от какого больше толстеют. Или забивает мне голову перипетиями телесериалов, а также историями про своих подружек, их ссорами, и, представь себе, ее это очень волнует. У меня же нет сил задумываться над этими проблемами, не стоящими выеденного яйца, принимать абсолютно неважные решения. В другом месте, в эту минуту, на кону человеческая жизнь, и я могу быть там. Она хохочет, радуется и переживает по пустякам, но не дает мне побыть наедине с собой, не понимает, как я в этом нуждаюсь порой. Да и как ей понять, как протянуть мне руку дружбы, как заговорить со мной на одном языке, когда она не там, не наверху, не чувствует, не понимает. Из окна спальни я смотрел, как она идет вверх по улице, медленно, не оглядываясь. Может, я вижу ее в последний раз, а может, увидимся через какое-то время. Интересно, через какое? Она не может понять, думал я. Ей, наверное, наплевать. А мне? Мне-то что оставалось делать?